знамение конца веков. Важным в своем отношении к близости пришествия Господа за Церковью является факт, что нет упоминания о знамениях в Церкви, показывающих, когда Он придет за нею. Мы не знаем определенного времени, когда Церковь услышит Его призыв для встречи Его на воздухе. Священное Писание, однако, упоминает знамения вне Церкви, возвещающие конец века. Это пророчество, являющее действительное состояние мира, преобладающее в конце настоящего века. Ввиду того, что мы видим, что эти пророчества исполняются, мы знаем, что пришествие Господа за Церковью приближается. Одним из выдающихся знамений, относящихся к концу века, является отступление от веры в Библию, как авторитетного Слова Божия. Это вероотступничество было предсказано этими словами. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. 1 Тимофея 4 глава 1 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их с Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». 2 Петра, 2 глава, с 1 по 2 стих. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». 2 Петра, 3 глава, с 3 по 4 стих. Явное основание веры, однажды преподанное святым, будет характеризовать последние дни этого века. Такое вероотступление может произойти только там, где однажды была насаждаема вера. Страны, где вероучение реформации однажды было принято, проявляет сегодня вероотступничество до ужасной степени. Другим признаком последних дней этого века является широко распространенное моральное развращение. Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 2 Тимофея, 3 глава, 13 стих. Обое, вероотступничество и моральное вырождение, создает к их ужасной зрелости, к великой скорби. Вероотступничество достигнет высшей точки в поклонении зверю, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного о создании мира. Откровение 13 глава, 8 стих. Моральный упадок достигнет своего зенита в человеческом отказе оставить свои грехи, даже при яростном суде Бога. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут видеть, не слышать, не ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Откровение 9 глава, с 20 по 21 стих. В дополнение к упомянутым пророчествам последних дней мы находим, что многие пророчества о великой скорби бросают свои тени перед нами. Когда изучаем, что предсказано о великой скорби, мы скоро обнаруживаем, арестовывающее подобие к нашим собственным «ням». Дьявол формирует мир, чтобы он стал царством зверя и великой скорби. Его воинство бесов смелы и неутомимы в обуславливании мира для этой цели. Бесовские деятельности произвели тревожное повышение злоупотребления наркотиками. В широко распространенном участии в различных видах оккультизма, в увеличении беззакония, безнравственности и насилия. Атеистический коммунизм приобрел контроль над 1/3 населения мира. Он учит, что люди должны верить и доверяться только человеку, потому что только он является спасителем мира. Он является предтечей веры, которой мир будет полагаться на зверя, как сверхчеловека. 19 и 20 века видели распространение ложных религиозных культов. Эти культы проповедуют бесовские вероучения и пользуются бесовской силой. Нагло отвергая Священное Писание, они приготовляют путь для отъявленной ложной религии поклонению зверю. И поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Ангца, закланного от создания мира. Откровение 13 глава, 4 и 8 стихи. Возрастающая важность Среднего Востока начинает предназначать место, которое будет центром, где будет великая скорбь на земле. Вовлечение Советского Союза в делах Среднего Востока является пророчески важным. Выдающимся событием является рождение израильского государства. Иудейское население его постепенно равномерно возрастает. Пророчество великой скорби указывает, что израильское государство заключит завет с зверем. Даниила 9 глава 27 стих. Религиозное положение в израильском государстве также заслуживает внимания. Большая часть иудеев, живущих в Израиле, является нерелигиозными и неверующими. И весьма вероятно, некоторые из них являются предтечами иудеев, которые примут зверя как мессию. Иисус Христос предсказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Иоанна 5 глава, 43 стих. Только меньшинство иудеев в Израиле является преданными и посвященными Богу их отцов. Когда же снимется покрывало с народа, тогда многие из этих набожных иудеев без сомнения поверят во Христа. Апостол Павел об этом покрывале так говорит: «А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец проходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. И когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Второе послание Коринфянам, 3 глава, с 13 по 16 стих. И это произойдет, как апостол Павел говорит, после исполнения открытой тайны, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Римлянам 11 глава, 25 стих. Нужно обратить внимание на умножение независимых наций. Независимость делает каждую нацию полностью ответственной за ее действия. Когда различные народы примут зверя в периоде великой скорби, они будут ответственными. Большое число сильных факторов объединяет мир. Объединенные нации, всемирный рынок, быстрота современного средства сообщения, экуменизм, защита всемирного государства – все соединяется для того, чтобы внушать везде людям идею, что мир представляет одну великую семью. Целью дьявола является создание одного мира под диктатурой зверя. Никогда еще так много предсказанных пророческих признаков последних дней не были такими яркими, как сегодня. Выразительное множество всех этих признаков соединяется для того, чтобы сказать нам, что пришествие Господне за Церковью должно быть близко при дверях. Мы ожидаем Его, не великой скорби. Бог даровал нам много драгоценных обетований о нашем восхищении, но Он не упомянул великой скорби в связи ни с одним из них. Церковь Божья является искупленным народом, ожидающим Господа в исполнении ее блаженной надежды. Предположить, что Церковь будет на земле во время периода великой скорби, убивает одним ударом ее блаженную надежду, ибо эта надежда замещает постоянный страх приближающего гнева Божия, изливающего судами на всю землю. Это предположение считает всех верующих заблуждающими, которые с ранних дней Церкви ожидают пришествия Господня. Аминь.